С Борей мы попадаем в утреннюю пробку на проспекте Ленина. Я нахожу себе занятия, листаю электронную почту и не знаю, за какой надобностью лезу в социальную сеть. Профиль Снежаны удален. Страшная картинка заменяет привычную фифочку на аватарке. Словно почувствовав меня на расстоянии, звонит Кирилл. Я думала, он возненавидел меня и больше никогда не скажет свое коронное «привет» с певучей буквой «Е». «Доброе утро, Кир!» Мой голос балансирует на одной ножке, раскрываю ладонь и тру ее о коленку. «Привет, беглянка! Ты случаем в марафонах вроде Европа-Азия не участвуешь?» «Как же я рада тебя слышать! У тебя все в порядке?» «Я вышвырнул Снежану и готовлюсь порвать брата в клочья. Как я, норм?» «Свадьбы не будет?» – спрашиваю, зажмурившись на секунду. «Издеваешься? Мой брат присунул моей невесте. Я ж не лох последний. Но меня мучает один вопрос, Варь». «Кир, давай не сейчас. У меня важная встреча в метрополе. Я на полпути туда». «Ладно. Ты весь день на работе будешь?» «Да». «Я заеду». «Пока». Боря глядит на меня в зеркало заднего вида, и я быстренько убираю телефон в карман. «Ты какая-то другая. Не могу понять, что изменилось». Я молчу. Нечего сказать своему дорогому водителю. Может, мне произвели трепанацию, а может, подвергли мощному разряду тока, но вероятнее всего и то, и другое. Сидя в ванне пару часов назад, я размышлял над своими чувствами и чувствами тех, кто пострадал в бразильской разборке вчера в ресторане. Не я одна нуждалась в целебном отваре, который поможет сбросить тянущий в пропасть груз. Да и от папиных слов прошлой ночью мое сердце даже сейчас работает не в полную силу. Я дышу, а не ощущаю этого, будто воздух для меня больше не воздух. Я на дне, придавленной каменной глыбой, и легкие заполняет ледяная вода. «На месте, Варвара Ильинична!» — ведет бровями Боря, повернувшись ко мне лицом. «Спасибо!» Я выбираюсь под мелкий моросящий дождь и тороплюсь к входу в метрополь. Золотая табличка с 5 звездами на фасаде служит напоминанием папиных заслуг. И я не подведу его. «Варя!» Медленно оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Федей. «Бонжур!» — говорит он с добродушной улыбкой. «Привет!» «Не против, если я составлю тебе компанию?» «Прости, но у меня сейчас...» «Делегация из пожарки?» «Знаю. Видел твоего благоверного с ними 5 минут назад». «Они уже здесь?» «Неужели я опоздала?» «Да, поспешим». Федя приближается с французской присказкой, впускает меня в отель, и мы идем через холл, вызывая неподдельный интерес у Инны. «Можно быстрый вопрос?» Замечаю 2 мужчин рядом с Даней. «Зачем ты притащил проститутку на днях?» «Это очень любопытная история». Мой брат, о котором я, к сожалению, практически ничего не знаю, приобнимает меня за талию. «Я обязательно расскажу тебе, как только закончим вот с этим». Федя кивает на троицу у лестницы. При виде нас в обнимку челюсть Дани сводит в момент, а грудь выпячивается вперед.